Каппа, там бугор посреди спины. Что в нем? Понял. Отдав приказ, я с силой врезал кулаком по броне кокпита, добавляя нервов пилоту. Ах вы суки! Бастардос! Я вам яйца выгрызу! Завыл грузовой кузнечик женским голосом, сердца выклюю. Открывай, сука! Рявкнул я, нанося второй удар и прослеживая вибрацию броневых прозрачных плит. Следом ударил в третий раз и увидел наконец место входа, явно самодельное и, что поразительнее всего, с открытой щелью, скрывающей в себе петли люка. Этот мир полон дебилов. Выдвинув клинок, я несколько раз ударил им в щель, зная, что особый материал лезвия легко справится с петлями из обычного металла. Едва плита люка дрогнула, я подцепил ее лезвием, а затем пальцами и резко дернул на себя, выдирая из гнезда, и тут же шатнулся в сторону, когда из тускло освещенной дыры раздалась автоматная очередь. Перехватив ствол, выдернул сначала оружие, а затем и пилота, тут же швырнув его вниз с высоты в два десятка метров. Шагоход, грузно качнувшись, остановился. С хребта послышались крики, раздались выстрелы, затем крики сменились воплями боли и ужаса. А когда все затихло, Каппа произнес: «Мой клинок не устанен». Рассмеявшись, я оттолкнулся от кокпита и одним долгим прыжком вернулся на вершину глиняного холма. Приземлившись, присел и заинтересованно уставился на Пантисевин. Диспозиция не изменилась. Шагоход у площади, пантеры по сторонам, и на этот раз все три твари на месте, зажали поселение в клещи. Огромные кошки мирно лежат на брюхах и лишь резкие движения хвостами и прижатые уши выдают их раздражение. Лид, да, послушай, Каппа врубил внешний микрофон и до меня донесся знакомый насмешливый голос пилота, доносящийся из вскрытого кокпита грузовоза. Эй, Несун 5, на связи адский каратель, опаздываете. Не выдержав, я заржал в голос. Даже Каппа позволил себе тихий и предельно издевательский смешок. Адский каратель, мать твою, он сука сказал, адский каратель, Несун 5, почему не отвечаешь? Ответь адскому карателю, тебе самое время появиться. Могу ответить ему, Лид. Не, помотал я головой, в грузовозе наверняка есть отслеживающий местоположение чип. Этот дебил наверняка знает, где находится Несун и то, что он стоит. Несун 5, почему не двигаешься? Кто был в спинном куполе? Лениво поинтересовался я, поочередно переводя взгляд от шагохода к пантерам. 4 сонных гоблина с автоматами и ружьями. Дисциплина, дерьмо. Состояние оружия, дерьмо. В защищенном отсеке, грязь. Ясно, Хорхе. Слышу, Лид, что там пилот? Вонзилась в грязь с ракой. Жива, но что-то в ней сломалось. Мне ее, того. Вижу, тебе понравилось, оскалился я, неплохо. Пока пусть живет. Свяжи ее и затащи в салон внедорожника. Чтобы не орала и не царапалась, вкали транк из аптечки. Есть. Пока Хорхе копошился в чепорале, пилот вражеского шагохода снова дал о себе знать. Эй, Несун 5, ты сука портишь мне представление. Мое представление. Мой выход. Почему стоишь и не двигаешься? Если тебе приспичило посрать, я тебе глаза выдавлю одним своим стальным грозным пальцем. Охренеть, хмыкнул я. Просто охренеть. Несун 5, ответь. Тишина. И, круто развернувшись, шагоход двинулся в сторону Красного холма, с каждой секундой увеличивая скорость. Вскоре он уже тяжело бежал, бухая опорами о каменистую почву, проносясь между по-прежнему замершими гоблинами. Пантеры также остались на месте, продолжая держать периметр. Лишь одна чуть сместилась, компенсируя отсутствие шагохода, забравшись при этом на крышу одного из зданий, чтобы увеличить свой обзор. Не может отозвать пантер, засранец. Правильно, только убери их и тут же все виновные гоблины разбегутся как тараканы и спрячутся в сумрачных джунглях. Поди потом их отыщи. А ведь система наверняка сурово с тебя спросит. Да, пафосная ты гнида. Мы дадим ему бой, Лид. Спросил Каппа. Мы завалим урода, буркнул я, ведь мы типа герои. Завалим урода, согласился мечник. План действий, командир. План. План простой. Сможешь залезть в защищенный отсек на хребте грузовоза? Да, действуй. Вылезешь, когда я отдам приказ. Да, Лид. Хорхе. Запихнул суку в салон. Да. Прыгай за руль и выводи машину из внедорожника в русло сухого ручья. Когда скажу, и не раньше. Газанишь, поднимешь побольше пыли и двинешься прямо. Понял. Да, не раньше. Не подведу, командир. И вкали, суки, еще один транк. Она и так в отключке. Вкали, суки, еще один транк, Хорхе. Понял. Ай. Ах ты, тварь. Она в сознании. Кусается, сука. Притворялась. Не стоит недооценивать женщин, боец. Рассмеялся я, бросив последний взгляд на поселение и начав сползать с холма. Притворство у них в крови. Затем стало не до разговоров. Пришлось шустро прятаться. Нырнув под рассыпающийся стальной остов некогда огромной беспилотной фуры, я нагреб на себя ржавого хлама вперемешку с землей и замер. Поля зрения сузилось, беспилотника не имелось, зато он был у противника, поэтому я лежал тихо и ждал, глядя на крохотный камешек на забрале гадюки. Камешек подпрыгивал все сильнее, медленно смещаясь по забралу. Микрофоны передавали нарастающий шум ударяющихся в землю опор шагохода. Если бегун и продолжал что-то говорить грузовозу, этого никто не слышал. Минута, еще одна, подпрыгивающий камешек соскользнул и упал на землю, смешавшись с себе подобными. Еще полминуты, и рядом с моим убежищем ударила в землю стальная нога, старый потемневший металл, царапины, следы грязи и смазки. Застонали сервоприводы, снова приводя в движение махину, перенесший вес на другую опору. Нога убралась, оставив после себя вмятину и влажное пятно там, где секунду назад шевелил носом дикий хомяк, удивленно пялившийся на меня. Шагоход врубил динамики. Грузовоз. Эй, а ну! Продолжение гневного окрика не последовало. Адский каратель наконец-то понял, что тут случилось что-то очень нехорошее. Думаю, он догадался по потекам крови, стекающим с пыльного хребта грузовоза, и по парочке раскинувшихся на стали разрубленных трупов. Остановив боевую машину, пилот разглядывал трупы. Могу поспорить, что каратель уже вжал кнопку срочного призыва и сейчас сюда несется на полной скорости беспилотник. До этого он баражировал над Пантисевин, помогая пантерам контролировать ситуацию и отслеживать потенциальных беглецов. Вокруг мертвая тишина, никакой угрозы, грязь да пыль. И, я активировал радиоканал, шепнул замершему в салоне Хорхе. Пошел. В густых колючих зарослях, что скрывали русло ручья, раздался шум двигателя, качнулся прицеп, мелькнул внедорожник, вспухло и начало стремительно расширяться пыльная завеса. Стоять! Мгновенно среагировал каратель, с гулом приводов наводя манипуляторы на источник звука. Ну да, раз убегают, значит трусы и слабаки, можно громко и грозно орать. Пришедший в движение шагоход неспешно двинулся за продирающимся сквозь джунгли внедорожником, а еще через пару секунд шарахнул короткой предупредительной очередью. Вижу беспилотник, лид, прошелестел в динамиках каппа, снижается. Как низко. Достану наверняка. Достань красиво. Делаю. Шевельнувшись, я стряхнул с себя ржавую грязь и приподнялся, нашел упоры для стальной ступни, замер в полной готовности, не сводя глаз с жопы медленно удаляющегося и продолжающего что-то орать шагохода. Чуть в стороне хребет умершего грузовоза. Раз чапораль, два чапораль, три чапораль. Над ходячим краном появляется мелкая стальная птаха и, вылетев из гнезда в красивом прыжке, боевой экзоскелет в полете одним ударом огромного тесака разрубил и смял беспилотник, отправив его к земле. Дерьмо! Потрясенно заорал пилот шагохода, торопливо выворачивая корпус к столь внезапно возникшей угрозе. «Не такой уж ты и профи», — брезгливо процедил я, приходя в движение, каппа, прочь, три шага, и короткий прыжок. Этого хватило, чтобы оказаться на спине стального ушлепка. Еще пара движений, и я остановился рядом с раздутыми плечевыми ракетными установками. Тут я и оставил сразу несколько громких гостинцев, после чего прыжком ушел в джунгли. Все это время каратель палил очередями вслед улепетывающей глефе. Я увидел, как несколько пуль все же достали мечника, подловив его на полушаге и уронив на землю. Перекатившись, каппа исчез за стволом монструозного баобаба и пропал из виду. «Бежишь, сука! Я адский каратель, и я достану тебя, Вест!» Грохот взрыва прервал речь и заставил меня уважительно хмыкнуть. Несмотря на силу взрыва, пилот удержал машину на ногах и тут же рванул ее в сторону, за секунду переместившись в сторону и, в свою очередь, спрятавшись за другим деревом-великаном. «Мимо!» – заорал каратель. «Мимо, бастарда! Мимо!» Дебил решил, что в него влетела ракета или заряд гранатомета. Но ведь не мимо. Взрыв сотряс боевой механизм и вызвал немало повреждений. Ракетные установки бронированы. Рванула связка из 4 гранат, но только одна установка оказалась пробита и явно выведена из строя. Корпус второй установки прогнулся, но уцелел. Я видел все как на ладони, ведь я находился на том же дереве, только 3 метрами выше. Мимо, уже чуть более испуганно повторил каратель, не двигаясь с места. Вот почему, буркнул я зло, вот почему шагоходы старых моделей должны и даже обязаны иметь при себе звено поддержки. Дебилы, без внешних сенсоров, без особой брони, без защитных пассивных и активных систем, противодействующих подобным мне диверсантам, шагоходы превращаются в легкую добычу для куда более мелких, но при этом умелых бойцов в экзоскелетах или даже бизонах. В старые времена связку гранат бросали под гусеницу танка, или разбивали коктейль Молотова о двигательный отсек. В наши времена ситуация не изменилась, и даже Гиппо не позволил бы случиться такому позору, его звено не позволило бы так легко взобраться на его макушку. Что удивительно, пилот вроде как и не понял, что случилось, а должен был. Гироскопы и сервы у шагохода чуткие, моя добавленная масса не могла остаться незамеченной. На меня залезла какая-то сука. Задумчиво произнес пилот шагохода, я сейчас порву. Ага, порвет он. Вот только судя по позе и направленности кокпита шагохода, он сейчас не рвать, а убегать будет, навстречу пантерам. Он их уже вызвал. Или только собирается. Каппа, спокойно произнес я в микрофон, шарахни по нему. Низ кокпита. И тут же меня позицию. Есть. 3 короткие очереди прилетели из левого квадрата, дробно простучав по корпусу и кокпиту. Манипуляторы тут же приподнялись, закрывая кокпит. Я поморщился, все же не профи. Продвинутый дилетант. Смысл бояться автоматных пуль при такой толстой броне кокпита и передней части корпуса? Какой смысл подставлять под пули драгоценное оружие? Лучше уж сразу же пальнуть по врагу. Очухавшись, пилот навел стволы на зеленый лиственный океан и ожившие пулеметы заработали как миксер, рубя листья и ветви. Разжав пальцы, я рухнул вниз, угодив туда, куда и хотел, опять на загривок. И еще 2 гранаты ушли в уже поврежденную ракетную установку, я запихнул их в дыру в броне, после чего ушел прыжком. И получил 2 пули в плечо и спину. Ублюдок все же успел среагировать на этот раз и достал меня. Мало того, он продолжил развивать успех, тяжело шагая следом и поливая землю шквалом пуль. 2 раза рванули выпущенные гранаты, щелкнул заслонки ракетных ячеек и, наконец-то, раздался взрыв моих гранат. И ракеты сдетонировали. В небо ударил огненный чадный факел, закрутившийся шагоход рухнул, задрожал от череды мелких одиночных взрывов. Представляю, каково сейчас пилоту. Выжить должен, но контузия ему обеспечена и шагоход больше не. Пылающая машина вскочила с внезапностью ожившего трупа и рванула прочь, теня за собой шлейф черного дыма. Охренеть! Рявкнул я и метнулся следом, понимая, что этот гад бежит навстречу спешащим на помощь пантерам. А с ними мне пока драться не с руки, не люблю я прямых встреч с незнакомым противником. А боевые девинусы такими и были, незнакомыми по стилю боя, защищенности и мозгам. Выскочившая из кустов глефа вцепилась в ногу стального великана и поползла наверх. Опустившийся манипулятор сбил каппу с ляжки, отшвырнул в джунгли и тут же послал следом 2 гранаты. Дерьмо, безэмоционально заметил в эфире каппа. Ничего не ответив, я в свою очередь прыгнул и вцепился в задницу беглеца. Цепляясь за редкие скобы, пополз выше, вовремя избежав вырвавшегося из отверстия потока черной дымящейся жижи. Гаденыш сбрасывал кипящую смазку, поняв, что на его спине пассажир. Одна дырка в броне экзо, и кипящее масло зальет плоть. Но почему он так бодро бежит? Он не мог не пострадать от чудовищного по силе взрыва прямо над башкой. Этот шагоход вообще слишком мало для установки на него ракетных установок. Городской охотник, бюджетная версия для подавления городских мятежников, бандитских группировок и подобных им малоопытных бойцов. Но шагоход продолжает бежать. Вернее, продолжал. Оказавшись наверху, я допустил оплошность, подставившись солнечным лучам, и пилот заметил мою тень на своей макушке. Круто остановившись, он развернулся и, нагнув корпус, ринулся на дерево. Бастарда, раздавлю. Я ему помешать не мог, но переждал таранный удар на спине, куда вернулся и где схватился за скобу. Тяжелый удар, меня шмякнуло остальную спину, и я тут же полез наверх, зная, что каратель распрямится, что проверить, нет ли на дереве стального пятна, сочащегося кровью и мозгами. Этого он не увидел. Зато я налетел промежностью на выдвинувшуюся из корпуса камеры с подвижным окуляром. «Грибанный изврат», – процедил я, опуская ствол пулемета в огромную дыру на том месте, где была ракетная установка и немалая часть плеча. Сейчас там был дым, искры и пустота. Туда и я выпустил не меньше сотни пуль, не обращая внимания на рикошеты и старательно ворочая стволом. Сначала у шагохода окончательно сдох левый манипулятор, безжизненно обвиснув. Следом я перебил пару каких-то магистралей, и в щели снова полилась тут же полыхнувшая смазка. Искр разом стало больше, боевой механизм странно протанцевал, после чего рухнул на спину и забился прямо кожевой. Машина агонизировала, а огня становилось все больше, уверен, что этому живучему пилоту сейчас очень жарко в кокпите. А еще я уверен, что ему досталось как минимум несколько пуль, когда я палил по развороченным внутренностям охотника. «Нужны тренировки», — сообщил мне подбежавший Каппа, когда я уже стоял рядом с полыхающим шагоходом. «Особые тренировки». «Да», — согласился я, — «займемся тактикой действий против шагоходов». «Благодарю, Лид. А мне что делать?» — сипло спросил в эфире Хорхе. «Машину к нам», — велел я, — «и продолжай сидеть за рулем». «Еду». Он решил умереть в огне, но не сдаться. На этот раз в голосе Каппы звучало уважение. Осмотрел он на продолжающийся оставаться закрытым кокпит вражеского механизма. Не успел мечник закончить предложение, как бронированные створки шагохода с шипением отлетели, выброшенные аварийной пневматикой. Нашим глазам предстал ложемент, и я выругался, поняв, почему пилот выдержал все взрывы и почему он не спешил покинуть объятый огнем механизм, где начали с треском взрываться патроны. Банан. Сучий банан. Вот что находилось внутри ложемента, более напоминающего неглубокую чашу. А внутри – слизистый банан. Почти такой же, с каким мы столкнулись в свое время внутри зловонной клоаки, где он лакал дерьмо из канала. Идеальная начинка для железной банки вырвалась у меня, когда я смотрел в искаженное яростью и болью прозрачное лицо слизистого банана. «Вот для чего вас вывели, да, я расскажу вам сказку», — проскрежетал слизистый пилот, продолжая оставаться в чаше. «Ага», — кивнул я, отводя взгляд от того, что скорее всего было его мозгом, с висящими рядом с ним многими чипами. «Каппа, бежим». «Есть». Устремившись за мной, Каппа только тогда спросил: «Причина?» «Этот гребаный банан умеет не только техникой управлять и дерьмо жрать», — ответил я, влетая во внедорожник. «Он еще и...» За нашими спинами грохнул взрыв. Настолько сильный, что огненный шар взметнулся высоко в небо, а Каппу швырнула на землю взрывная волна. Подскочив, он залез следом, и внедорожник тут же рванул вперед. «Гигафабрика!» — крикнул я Хорхе и полез в потолочный люк. «Пантеры догонит», — без малейшего страха заметил мечник. «Догонит», — не скрывая обуявшего его ужаса, прокашлял Хорхе. «Догонит. Они будут заняты», — не согласился я, глядя назад. «Чем?» «Тушением пожара», — ответил я, глядя, как выскочившая из сумрака джунглей пантера не стала нас преследовать, предпочтя вместо этого ударить лапами по горящим ветвям, отшвыривая их ближе к эпицентру пожара. «Точно, для системы нет ничего важнее природы, и пока джунгли горят, пантерам на нас плевать, Лид», — простонал обливающийся потом Хорхе. «Лид, ты же понимаешь, за ними рать, а нам посрать», — рыкнул я, — «дави на газ». «Есть». Уже забираясь внутрь, я бросил последний взгляд на занявшийся огнем гребень невысокого холма и среди частых перекрещивающихся пылающих лиан увидел застывшую неподвижно пантеру. Глаз ее я не различил, но уверен, что зверюга смотрела нам вслед. Очень уж характерно была повернута ее здоровенная массивная башка. Не знаю, есть ли у этих тварей личные пристрастия, могут ли они выражать любовь или ненависть, но ясно, что персональную неприязнь конкретно этого матерого боевого девинуса мы заработали. Ну и хрен с ним, чего-чего, а врагов у нас как дерьма в черпаке свинопаса Злованки. Подлатанный внедорожник без проблем протащил прицеп следующие 40 километров. Вырвавшись из джунглей, мы оказались в редколесье, напичканном частыми песчаными сопками, что медленно исчезали под натиском влажных джунглей, стараясь оказать этому нашествию как можно больше сопротивления. Смерть воюет с жизнью, не давая поглотить себя, но смерть обречена на поражение, если только на сцене снова не появится ее вернейший и сильнейший союзник — человек. Погромыхивая на ухабах, мы взобрались на длинную насыпь, перевалили ее и, круто свернув, под ее прикрытием двинулись параллельно, направляясь в сумрак, настоящий, а не системный. Очередной бездарно прошедший день подходил к концу. Вскоре мы остановились в низменности, где нашлось озерцо настолько большое, чтобы мы могли вместиться в него все разом, предварительно убедившись, что в этих мутных водах не водится ничего опасного. Окунувшись по шею, мы замерли в блаженно теплой воде, созерцая багровый закат и слушая мирное стрекотание насекомых. Хотя звучание природы немного портило пришедшее в себя и начавшее сдавленно мычать сука пилот из вскрытого нами грузовоза. Не выдержав, я рявкнул, и девка испуганно затихла, подарив нам еще немного безмятежности. Глядя на исходящий из моей сигары дымок, медленно цедя скупую порцию мескаля и, в ожидании ужина, жуя полоску вяленого мяса, остальные бойцы занимались тем же самым, но недолго, глянув на часы внутреннего интерфейса, я выгнал их, велев заняться делами. Хорхе принялся размышлять над ужином, предварительно получив мое предварительное уведомление, что, если нам подадут очередное чертово рагу, я буду очень расстроен. Каппа, натянув трусы, тихонько болтал с пленницей, готовя ее к откровенной беседе со мной. При этом он точил свой тесак и, судя по испуганным глазам девки, она уже прониклась настолько, что с радостью была готова рассказать все, что знает. На отдых я выделил 2 часа. Этого времени хватит на то, чтобы сполоснуться, пожрать, проверить оружие, чуток подзарядить экзы от батарей, поболтать с пленницей и, переключив внедорожник на остатки с батарей, двинуться дальше и двигаться до тех пор, пока в батареях не иссякнет последняя капля энергии. Мы окончательно разозлили здешнюю систему и вполне можно ожидать погони. А я по-прежнему не хотел сходиться в драке с боевыми пантерами. Все мои инстинкты вопили об этом, требуя избегать подобной стычки. Проклятье! Закинув в рот горсть таблеток, витамины, энергетики, изотоники и антигистаминные, я залил их глотком мескаля, чуть пополоскал во рту и проглотил. Каков итог дня? Дерьмовый итог. Ничего не добились, ничего толком не узнали. Неплохо пожрали, починились, чуток распродались, а затем закупились, схлестнулись с слизистым бананом, снабженным биологическим механизмом самоликвидации. Поспешно отступили, а скорее сбежали, и продолжаем бежать. Единственный весомый плюс – мы продолжаем двигаться к гигафабрике и до нее остался всего один переход. Маленький плюс – заполучили пленницу, и она приоткроет мне еще пару пусть крохотных, но все же секретов, что позднее могут оказаться полезны. Слизистый банан, как там его называли, грёбаный призм, что казался бесполезной системной соплей, рождающейся почти случайно и оказывающейся в самых темного закоулках мира опухоли. И там, вдоволь нажравшись дерьма, эта разумная сопля рано или поздно взрывалась, против воли самоуничтожаясь и одновременно снося все вокруг себя, рвя трубы, ломая застенные механизмы, убивая гоблинов. На эти бананы охотятся герои высшего ранга, посылаемые волей системой все в те же самые темные и обычно недоступные для жителей верхнего мира темные уголки. А разумная сопля оказалась годной для управления шагоходами. И ведь неплохо придумано, почти жидкое медузье тело, куча слизистых конечностей, устойчивость к обычным ранениям, к контузии, а как бонус еще и функция самоуничтожения. Второй бонус, этим тварям незачем даже мозги промывать. Куда они сбегут? В этом мире их быстро прикончат либо дикие звери, либо туземцы. И вот он итог, послушный как марионетка живучий пилот шагохода. Идеальная начинка для самоходной консервной банки. И вот почему этот лишенный обычного тела калека так плотно ассоциировал себя с остальным шагоходом, воображая себя стальным грозным великаном. Осталось еще приклепать к шагоходу стальной фаллос и яйца, и он бы почувствовал себя настоящим мужиком. Лид-мечник сделал шаг и бросил на берегу озерца дрожащую девку. Она готова поговорить. «Ага», — кивнул я и перевел ленивый взгляд на пленницу. «Давай так, ушибленная. Ты отвечаешь на все вопросы, затем получаешь от нас самый тупой тесак и валишь нахрен в джунгли. Освободите», — тихо спросила она, но в ее глазах ясно читалось, что она не верит ни единому моему слову. «Ага», — повторил я, — «вали куда хочешь. Выживешь, твое счастье. Сдохнешь, твоя проблема. Ты даешь железное слово истинного амига». Поморщившись, я глянул на нее так, что она, вздрогнув как от удара, часто закивала. «Поняла, крутому мужику не нужно повторять дважды. Раз ты сказал, что так будет, значит так и будет. Я поняла. Имя? Вона. И ты пилот грузового шагохода, переделанного в полубоевой?» «Да, сеньор. Я пилот серого Харабада, позывной Драта Рапида, первый ранг репутации, достойно доверия матери и перевозки самых важных материнских грузов. И до этого дня я ни разу не подводила матушку». «Не подводила матушку», устало повторил я, туша сигару о воду озерца и отбрасывая обгорелый сверток табачных листьев. «Мать для нас, самое святое, самое лучшее, что случалось в наших жизнях. Она поверила в нас, выбрала». Зацепился я за главное слово, как выбрала. «Всех по-разному, сеньор», чуть ободрилась девушка, каким-то своим женским глубинным инстинктом поняв, что ее на самом деле никто не собирается насиловать и вообще не видит в ней объект вожделения. Обычно такое обижает, а сегодня это обрадовало. А некоторой задумчивостью поглядев на промокший окурок сигары, девушка продолжила без понуканий. «Мы простые обозники, сеньор. Вагон Детрен. Нас загружают, указывают нашей транспортно-боевой бригаде точку назначения, и мы выдвигаемся. Преодолеваем джунгли, штурмуем ущелья и быстрые реки, порой пробираемся через зловонные болота. Матушка доверяет нам, но мы простые трудяги. А вы ведь убили тех, кто был в верхнем отсеке, моих камрадос, моих амиго». «Убили», подтвердил я. «Не вы, это ведь сделал тот с мечом, что разговаривал со мной. Он убийца. Он тесак в моей руке», покачал я головой, «я приказал убить. Он выполнил. Ты убийца моих друзей». «Да, за что? Мы не сделали вам ничего плохого. Я вижу, что вы не безумные бастардос, убивающие ради веселья или наживы, да такие к нам и не сунутся. А вот сунулись и убили». «Ага, за что?» «Чтобы остановить вас», ответил я чистую правду, «чтобы вы не добрались до Пантисевен, чтобы мы не доставили модули святого и сурового материнского вопрошания грешников и еретиков». «Ага, так ты из них, еретиков, ненавидящих матушку. Ваша матушка – машина, машинный ум, искореженный уродливыми гоблинскими правилами, внедренными в ее чертоги разума. Вами командует система, вас же она и приговаривает. И нет, я не еретик, но говоришь ты как один из них, мне рассказывали о их умных и коварных речах, и ты остановил нас, чтобы мы не достигли Пантисевен. Да, мы не караем еретиков и грешников, но мы доставляем то, без чего приговор состояться не может. Допросные и плахи. Да, все верно. А еще торговые машины с качественным и дешевым товаром. Подумай, незнакомец, отдавший приказ убить безвинных. Быть может, для тебя еще есть шанс покаяться. Подумай и ты, крыса. Может, для тебя есть еще шанс снова начать бояться и перестать быть такой уверенной, что я не велю моему мечнику разрезать тебя на куски. О, я прошу прощения, я забылась. Давай так, я повторю свое щедрое предложение. Ты расскажешь все, что знаешь, и свободно. Соврешь раз, искалечу, отрублю руку. Соврешь дважды, лишишься второй. Третий раз, минус нога. Но это то же самое, что смертный приговор. Я поняла. Давай с самого начала. Что за обозники? Куда вы доставляете системные грузы? Что привозите обратно? Какая у вас техника и сколько ее? Где находится база? Как охраняется? Переварив мои вопросы, покатав их в мозгу, быстрая крыса заговорила, и с каждым словом ее монолог все ускорялся. В ней снова проснулся страх, что заставлял ее говорить. Но было и кое-что еще. Я ощутил, что ее не волновал тот факт, что она рассказывала о их базе и ее местоположении. Она была полностью уверена, что базе ничего не угрожает, даже если такой злой гоблин, как я, будет знать, где она находится. Я ее убедить в обратном не пытался, внимательно слушая и попыхивая второй сигарой, не такой крепкой и зеленой. Может, я нашел новую замену эльфийским слезам. Одна зараза на смену другой. Обозники системы. Если точнее, транспортный кластер Юкатан-2. Так написано на многих стенах. Сейчас осталось только это название, а раньше, как утверждали старики, стены во многих потаенных местах были испещрены целыми посланиями на разных языках. А стен внутри базы хватает. Огромная подземная база расположена в древней пещерной системе, небольшая часть которой была отделена от основной части, бережно очищена от драгоценной флоры и фауны, что была перенесена за пределы. И вот там-то, внутри обособленных и укрепленных пещер, расположился транспортный кластер «Юкатан-2». Пещерная система располагается достаточно близко к Исполинской горе Олимп, хотя так ее называют только обычные местные жители. Обозники же предпочитают называть эту гору так, как она по сию пору отмечена на главной карте здешних территорий. Карта находится на стене главной пещеры, и там гора обозначена как Чикшулуб. Хотя на древней карте пропорции искажены, на карте гора куда меньше в размерах, чем на самом деле. К тому же она выглядит какой-то, будто обгрызенной с одного края. Нет и большинства отмеченных на той карте скоростных дорог прошлого. Нет построек, бесследно исчезли в джунглях несколько городков малых, а заброшенный мегаполис выглядит обжитым. Ах да, еще гора Чикшулуб на той карте полностью окружена океаном, находясь от берега в двух десятках километров. А сейчас Чикшулуб стоит посреди джунглей. Но это не удивительно, в прошлые времена было много кривды и печалей. Зато сейчас жизнь светла, правдива и прекрасна. Что? Засунуть в жопу свое мнение и говорить только факты. Да, сеньор, только факты. Как она уже говорила, она из доверенных. Матушка верит ей. И потому ей доверен старый полубоевой грузовоз «Горбун», крайне прожорливый, медленный, но при этом любимый. Этот механический прихрамывающий зверь много, где побывал под ее управлением. А вот видел их мало кто, не считая вездесущих солнечных племен беззаботных дикарей, что повсеместно обитают на краю джунглей и очень любимы матушкой за свое бережное отношение к природе и кочевой образ жизни. Лучший человек, сытая обезьяна, роняющая из жопы семена съеденных фруктов, помогая растениям расселяться. Худший человек, вроде тех, кто оседает на одном месте, строит стены, возводит целые крепости и вырубает леса. Дикари не такие, и потому мать любит их. Да, сеньор, я помню, куда мне засунуть свое мнение. Всего таких грузовозов 6, но только 3 на ходу. Остальные зафиксированы в своих доках-гнездах, частично разобраны и ждут, когда снова понадобится. Но пока что и 3 грузовоза с легкостью справляются со своими обязанностями. Какими обязанностями? Обычно это рутинная доставка грузовов. Грузовозы вместе или поодиночке добредают обычно до одной из 3 здешних полноводных рек, мелкие не в счет, где их уже ждет большое судно или даже грузовая подлодка. Там шагоходы сначала разгружаются, затем грузят в себя уже другие контейнеры и пускаются в обратный путь на базу. Это основа основ. Регулярные рейсы. Привезенные контейнеры загружаются в специальный приемник в одной из стен дальней пещеры. Куда деваются дальше, неизвестно. Да и не надо задавать столь еретичных вопросов, матушка не любит излишней любознательности. Нет, куда уходят грузовые суда или подлодки, крыса тоже не знает, любознательность грешна. Вопросы не приветствуются, сеньор. Особенно не рекомендуется даже вскользь интересоваться делами камелита. Камелита, грузовоз, вот только в 3 раза больше по размерам обычных горбунов. Еще там на 2 пары ног побольше, и камелита изначально являлся грузовым шагоходом, предназначенным для действия в боевой обстановке. Двойной кокпит, везде броня, ракетные установки, пулеметные турели, десяток минометов, отсеки для солдат и экзов, есть даже гнездо под брюхом для малого шагохода боевого сопровождения. Само собой есть и разведывательные беспилотники, и немало. И при этом в камелита еще осталась целая куча места для груза. Но куда ходит камелита, это большой секрет, известный лишь крайне узкому кругу. Но порой камелита возвращается в ужасающем состоянии, весь ободранный, волочащий одну или даже пару опор, с оплавленной броней. Один раз великан приплелся с дырой вместо одного из кокпитов. Меня про дела камелита можно не спрашивать, сеньор. Не знаю ответа. Кто может знать? Разве что старший обозник, и он же командир, Рауль Монтихо де Бриллианте. Но все зовут его Лоба. Знают и его ближайшие помощники. Конечно же знают и те, кто причислен к камелита. Да я укажу, где находится база. Добро пожаловать, сеньор. Ха-ха. Почему я смеюсь? Да потому что база находится под защитой матушки, и оттого база неприступна. Обозники в полной безопасности. Да, никогда не случалось, чтобы на Харабальда совершали успешное нападение. Но это даже на пользу. Теперь охрана будет утроена, а бдительность удесятерена. Могу ли я еще помочь, сеньор? Могу. О, да, я с радостью отвечу. Я закончил задавать вопросы через полчаса, вытряхнув из ее головы все полезное. после чего велел Каппе вручить ей один из наших мачете, после чего разрешающе махнул рукой и Драта Рапида исчезла в зарослях. Мы же перекусили густой мясной похлебкой. Каппа предположил, что это разбавленное кипятком все то же гребаное рагу, но Хорхе разразился длинной гневной тирадой, убеждая нас, что это совсем другое блюдо. Еще через час мы продолжили движение в темноте. На водительском месте сидел я, предельно отодвинув назад водительское кресло, я был в экзе. Ночная темень не стала для меня проблемой, и я легко находил путь. А Каппа с той же легкостью устранял препятствия вроде валуном, лиан и бревен. Хорхе спал на пассажирских местах и, с хрипом и бульканьем, бормотал, уверяя приснившуюся ему собеседницу, что он совсем не хочет убивать пилота Драту, но таков приказ командира. Часто останавливаясь, очищая путь, снова приходя в движение, мы упорно продвигались к руинам гигафабрики. Камелита, а грузовые подлодки в мутных тропических реках. Этот мир все столь же безумен, нет. Подземная база системных обозников, что вроде как находится неподалеку от Олимпа, и в стену дальней пещеры базы, в приемник, часто загружают доставленные контейнеры. И тот же приемник порой выплевывает точно такие же контейнеры наружу, их грузит на горбунов и тащит к рекам. А тот приемник только грузы доставляет. Или десяток гоблинов тоже может прокатиться изнутри наружу. А если снаружи, и внутрь? Как ни крути, а если есть прямое сообщение между базой обозников и миром опухолью, эта магистраль проходит сквозь территории гномов. Под колесом чавкнула, захлебнулась коротким ревом. «Будь здоров», — пробормотал я, сквозь забрало гадюки, глядя на темные джунгли, не брызгай жопой. Глава 8. Все руины одинаковы. Пыль, камни, кости и забвение. Не помню, где я услышал это пафосное выражение. Или меня заставили забыть. Но помню фигуру того, кто это произнес, пузатенький археолог с мировым именем и архаичным париком, содранным с лысой башки и зажатым в нервно сжатом кулаке. Он, держа в другой руке бокал дорогого шампанского, созданного в небесных виноградниках и Каскайсвайн, небрежно бросил эти слова внимающей ему публике. Так он культивировал свой образ матерого исследователя древних городов. Пыль. Откуда ей взяться в подводном куполе, что накрыл собой найденные в мертвой зоне Черного моря древние развалины? Чтобы получить к ним доступ, пришлось откачать сотни тонн придонной мертвой черноморской воды, ставшей настолько токсичной и кислотной, что, казалось, способна была разъедать металл. Сооружение подводного купола было оплачено Атоллом жизни. Как и проспонсирована последующая презентация, должная привлечь новых ученых, исследователей и чернорабочих на самый масштабный в человеческой истории подводный раскоп. Все руины одинаковы. Пыль, камни, кости и забвение. А потом он, все так же старательно рисуясь перед дамами, добавил, что в некоторых руинах можно отыскать удивительнейшие тайны, главное копать усердней, глубже и надеяться на чудо. Ладно, в этом случае, он бы, пожалуй, оказался прав, про пыль, камни и кости. Тут на самом деле полным-полно пыли, камней и костей. А вот забвения нет и в помине, мы с Каппой, почти по-братски подключенные проводами к раскрытому за спиной цветку солнечной панели, полученной в Понсевен, лежали среди камней и задумчиво созерцали пятиметровую полосу вычищенной от растительности и камни полосу голой земли. За полосой стена, обычная стена, что ограждала любое подобное наземное предприятие в те времена, ничего исключительного. 12 метров высоты, метр толщины, железобетон, море датчиков, видеонаблюдение, колючая проволока, автоматические турели. Но все кроме самой стены, в прошлом. Остался только голый потрескавшийся бетон, лишившийся укрывавшего его слоя растительности. Из-за стены поднималось несколько густых серых дымов. Перед стеной, метрах в 8 от нас, блестя на солнце потными смуглыми телами, облаченные лишь в шорты и рукавицы, три аборигена рубили лианы. Да и мы с Каппой улеглись рядом с полосой только из любопытства. Этот отрезок был всего-то метров 20 в длину, и мы лежали у самого конца.